житие святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Память его празднуется 20 мая, 2 июня. Святитель Алексий происходил из боярского рода Черниговского княжества и назывался в мире Елеферием. Он родился в 1300 году, по другим данным, в 1292, 3, в 1304 году, и с малых лет отдан был учиться грамоте. Бог прежде избрат юности пастыря овцам и учителя велика, и рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На 12-м году жизни Елеферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для себя задремал и вдруг явственно услышал голос. «Алексий, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этих пор отрок стал задумчив, молчалив, оставил детские игры и охотнее начал читать божественные книги. Наклонность к душеспасительному чтению и молитве росла в нем с каждым годом. И скоро самым пламенным желанием его стало вступить в монастырь, чтобы совершенно посвятить себя Богу. И в 1320 году вступил в Богоявленский монастырь в Москве, и тогда же пострижен был с именем Алексий на 20-м году. 20 лет пробыл Алексий в Богоявленском монастыре, изнуряя себя постом и бдением, молитвами и слезами, изучая Святое Писание, совершенствуясь и возвышаясь в духовной жизни. Наставником и руководителем его был старец Геронтий, опытный в духовной жизни. Стефан, брат преподобного Сергия, поступивший в обитель Богоявленскую с 1337 года, был духовным братом его. Они вместе певали на клиросе и духовно любили друг друга. Митрополит Феогност любил Стефана, Геронтия и Алексия, и по временам призывал их к себе для духовных бесед. Впоследствии митрополит поставил Стефана в игумена обители, а Алексия, оценив его добродетели и высокие дарования, приблизил к себе, поручив ему управление судебными делами церкви. При таком отношении к святителю греку у Алексия появилась необходимость знать греческий язык, разговорный и письменный. При занятиях судебными делами он коротко узнал людей и их слабости и приобрел обширные и точные сведения о церковных законах. 12 лет отправлял он судейскую должность званием наместника митрополичьего. В конце 1352 года владыка Феогност посвятил Алексия в епископа Владимирского. Митрополит и великий князь Иоанн Иоаннович положили на общем совещании быть блаженному Алексию преемником Феогноста на митрополичьей кафедре. Об этом избрании тогда же написано было в Константинополь с просьбой не поставлять никого другого в митрополита России, как преподобного Алексия, который много лет был наместником и жизни весьма добродетельной. Сделавшись в 1354 году митрополитом, святой Алексий стал с неутомимой ревностью заниматься церковными делами. В то время русская церковь раздираема была великими нестроениями и распрями, в частности, из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа, который требовал себе доходов от тверского епископа. Святителю известно было, что хотя при митрополите Феогносте и спрашивали себе особого митрополита, но это было ненадолго, да и не в том виде, как хотел Роман. И чтобы положить конец смутам и тревогам, смиренный святитель отправился в 1356 году в Константинополь, туда же явился и Роман. Патриарх Каллист подтвердил Роману, чтобы был он митрополитом Литвы и Волыни, а Алексею предоставилось считаться архиепископом Киева и Великой России и с титлом всечеснага митрополита и экзарха. На обратном пути поднялась страшная буря на море. Волны катились, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в бездне. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился. молился усердно, дав обет соорудить храм во имя святого того дня, в который корабль пристанет к берегу. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль пристал к берегу 16 августа. И так святитель остался обетным должником всемилостивому Спасителю. В Москве приняли ожидаемого святителя с восторгом радости, и он с ревностью обратился к делам митрополии. Несколько епархий оставалось без архипастырей, умерших от моровой язвы. Он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань. В то же время низложил он сарайского епископа Афанасия за распоряжение в чужой епархии и посвятил в сарай Иоанна. Всячески заботясь о своей пастве, устраивал общежительные монастыри по образцу Троицкого, основанного преподобным Сергием. Святитель Алексий много трудился для умиротворения смут и междоусобиц, налаживал отношения с ордынскими ханами. Слава святой жизни митрополита Алексия дошла до столицы татарского хана. Жена хана Джанибека Тайдула впала в тяжкую болезнь и ослепла. Никакие врачевания не могли возвратить ей зрение, и она решилась обратиться к святителю Алексию, о котором слышала, как о святом муже. В Москву явилось посольство от хана с письмом к великому князю. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если в чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам, и если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Если же не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Смутился смиренный святитель, когда великий князь передал ему грамоту хана и просил исполнить его волю. Любовь к отчизне святой церкви не дозволяла отказаться от исполнения воли грозного хана. Но как смиренному принять на себя такое великое дело? «Прошение и дело превышают меру сил моих», — говорил святитель князю. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не призрит он молитву веры». Святитель начал готовиться в путь. В соборном храме со всем клиром совершил он молебствие перед иконой Богоматери и потом перед ракой святителя Петра. Во время самого моления внезапно перед глазами всех сама собой зажглась свеча при гробе чудотворца Петра. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, раздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее вместе со освященной водой для совершения нового молебствия в Орде. Из Москвы отправился он 18 августа 1357 года. С верой твердой шел он в Орду, а вера Тайдулы была укреплена видением. Когда блаженный Алексий был на пути, Тайдула видела во сне мужа, облаченного в святительскую одежду, пришедшего к ней и с ним других, одетых в ризы. Она повелела устроить одежды того вида, как видела она. Ожидаемый принят был с честью в Орде. Святитель отслужил над болящей молебен с чудной свечой, окропил ее святой водой, и Тайдула стала видеть. Признательный хан дал святителю в качестве почести перстень, который доселе можно видеть в патриаршей ризнице. Святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, возвратился на родину, а Тайдула много потом ходатайствовала за Русь. Святая ревность о благе Отечества заставила святого Алексия еще раз предпринять тот же путь. Хан Джанибек был злодейски убит своим сыном Бердибеком, который умертвил еще и 12 братьев своих. В Москву явился посол нового хана и требовал от русских князей даров и их самих звал в Орду. Святителя умоляли снова идти в Орду, смягчать жестокость Бердибека. Опасность была очевидна. «Но пастырь добрый полагает душу свою за овцы», — сказал себе святитель и отправился по Волге в Золотую Орду. Ему пришлось испытать в Орде много притеснений и скорбей, но при помощи Божией сумел он снискать благосклонность Бердибека, и признательная Тедула не могла забыть своего целителя. При ее посредстве исходатайствована была милость для русского государства и церкви. Святитель Алексий получил от Бердибека ярлык и охрану духовенства русского. Когда скончался великий князь Иоанн, 1359 год, на рамена святителя пала опека над несовершеннолетним князем Дмитрием, будущим Донским. И несколько лет он был гражданским и духовным руководителем Руси. Своим умом и обширным образованием, настойчивостью и твердостью характера, благочестивой строгой жизнью святой Алексий приобрел себе всеобщее уважение. Ревностно заботясь о благочестии всей своей паствы и поучая ее исполнению христианских обязанностей, святитель был учителем и миротворцем князей, ссорившихся между собой за свои владения. Трудами святителя росла и крепла власть великого князя Московского. Он возвышал Москву как центр православия и единения Руси. Между тем святитель занимался строением обители иночества. В 1361 году основал он женскую общежительную обитель во имя ангела-хранителя своего Алексия. В том же году основан им на берегу реки Яуза обетный монастырь во имя нерукотворного образа Спасителя. Святитель, обращаясь к преподобному Сергию, говорил: «Хочу, чтобы ты уступил мне одного из учеников твоих». И преподобный с любовью отдал ученика своего Андроника настоятеля новой обители. В 1362 году основан святителем владычный монастырь в 3 верстах от Серпухова. Здесь был первым игуменом ученик его Варлаам, доселе чтимый за благочестивую жизнь. После того исполнил святитель прежнее намерение свое о восстановлении 2 древних монастырей – Благовещенского в Нижнем Новгороде и Константина Еленского во Владимире. В том и другом введено им общежитие. В 1365 году основана в самом Кремле обитель в честь чуда архангела Михаила на месте, подаренном царицей Тедулой. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицей в день празднования чуду в Колоссах 6-19 сентября. Святитель со всей щедростью строил и украсил храм Михаила Архангела, обеспечил содержание обители, где положил быть полному общежитию. В чудовом монастыре, писал преподобный Иосиф Волоколамский, блаженный митрополит Алексий посадил честных старцев и, спросив одних у святого Сергия, а других взял из иных монастырей, бывших под его рукою. Эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так, что многие приходили к ним, старые и юные, и получали пользу. Самым надежным наставником был здесь сам святитель. Он любил эту обитель и здесь подвязался по временам в посте и молитвах. Монастырь Михаила Чуда приказываю тебе, своему сыну, великому князю Дмитрию Иоанновичу, — писал святитель. Он же подал совет великому князю построить каменный Кремль, безопасный от пожаров и надежный для защиты против неприятеля. С 1367 года святителю Алексию много надлежало перенести скорбей и трудов по делам тверских князей. Вместе с преподобным Сергием умерил Тверь, и князь Михаил после 5 лет вражды вынужден был смиряться перед великим князем Дмитрием. Договор заключен был при посредстве святителя Алексия. В нем читаем: по благословению отца нашего митрополита, всея Руси князь Тверской, дает клятву за себя и за своих наследников признавать великого князя Московского старшим своим братом, никогда не искать Владимирской вотчины и не принимать ее от хана. Митрополит нередко посещал своего пустынного друга, преподобного Сергия, и совещался с ним о всем, что касалось церковных дел. Мудрые советы смиренного старца и его святая равноангельская жизнь подали святителю мысль приготовить в лице Сергия достойного себе преемника первосвятительской кафедры. Чувствуя ослабление старческих сил своих, он хотел поступить по примеру своего предшественника, митрополита Феогноста, который еще при жизни вместе с великим князем просил патриарха не назначать себе другого преемника, кроме него, то есть Алексия. И вот он вызвал к себе в Москву преподобного Сергия из его любимого уединения. Пеша идет старец игумен к своему другу, митрополиту. С любовью встретил святитель пустынного гостя. Среди беседы он вдруг приказал принести золотой парамандный крест, украшенный драгоценными каменьями. Он своими руками возложил на Сергия золотой крест, как бы в знак обручения святительского сана, и сказал: «Я желал бы, пока сам жив, найти человека, который мог бы после меня пасти стадо Христово. Зная достоверно, что все от великодержавного до последнего человека тебя пожелают иметь своим пастырем. Теперь заблаговременно ты почтен будешь саном епископа, а после исхода моего и престол мой восприимешь». Глубоко смутило смиренно мудрую душу Сергия столь неожиданное предложение старца-святителя. С великим уничижением, даже со скорбью, он стал отрекаться от предлагаемой чести, несмотря на долгие уговоры святителя. Тогда прозорливый святитель увидел, что если он еще будет настаивать на своем желании, то заставит преподобного Сергия удалиться в какую-нибудь безвестную пустыню, и, опасаясь, чтобы совсем не скрылся светильник, тихим светом озарявший и благодатной теплотой согревавший его паству, переменил разговор. Утешив старца словом отеческой любви, он отпустил его с миром в обитель. Святитель Алексий достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на кафедре митрополичьей 24 года. В продолжение служения посвящено им было более 20 архипастырей Русской Церкви. Драгоценным памятником пастырского учения его служит Евангелие, окружное послание к пастве и послание к христианам Нижегородской области. Евангелие святого Алексия, писанное собственной рукой его, хранится в Чудовом монастыре. Оно писано тогда, когда святитель был в Константинополе, и, следовательно, тогда, как мог он иметь в руках лучшие списки греческого Евангелия. В окружном поучении святитель, сказав о своей обязанности учить паству и о расположении, какими паства должна принимать наставление. «Всем, — говорит, — приходите к Иерею, Отцу Духовному, с покаянием и слезами. Отвергните все дела злые и не возвращайтесь к ним. Истинное покаяние в том и состоит, чтобы возненавидеть свои прежние грехи. Оставив все дела свои без лености, собирайся на церковную молитву. Не говорите, отпоем себя дома. Как храмина без огня от одного дыма не может нагреться, так и эта молитва бесцерковная. Церковь именуется земным небом. В ней заколается Агнец, Сын и Слово Божие для очищения грехов всего мира. В ней проповедуется Евангелие Царство Божие и Писание святых апостолов. В ней престол славы Божией, невидимо осеняемый херувимами. В ней руками священническими приемлются тело и кровь божественные и преподаются верным во спасение и очищение души и тела. Итак, входя в церковь, вострепещи душою и телом. Не в простую храмину входишь. Не дерзайте, дети, прогневлять Бога своими разговорами в церкви. Имейте знамение Христово в душах ваших. Знак же для овец стада Божия есть приобщение тела и крови Христовой. Вы, дети, как овцы словесного стада, не пропускайте ни одного поста, не возобновив на себе сего знамения, причащайтесь тела и крови Христовой. В послании к Нижегородской пастве научает паству страху Божию. Пастырем говорит: «Не убойтесь лица сильных, запрещайте им обижать меньших. Пусть будет между христианами мир, любовь и правда, не на словах только и на языке, но в сердце чистом и душе прямой». Пишу это не для одних игуменов и иереев, но и для князей и бояр, для мужей и жен, и для всех православных христиан. Имейте, дети, попечение, покорность и послушание к духовным отцам вашим, так как они учат вас полезному и спасительному для души. Святой Церковью святитель прославляется как питатель вдов и сирот отец, помощник сущим в скорби, всеизряден, плачущим утешение, пастырь и наставник всем заблуждающим, церковная красота, великий чудотворец, светило всея русские митрополии, златозарная российская звезда. Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал и место погребения, за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но благочестивый великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, глубоко почитавший великого святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. Так как первый храм, построенный в чудовом монастыре самим святителем Алексием во имя святого архистратига Михаила в память бывшего чуда его в Хонях был деревянный, то случилось, что крыша его, пришедшая от долгого времени в ветхость, обрушилась во время совершения божественной литургии. Причем по устроению Божию все бывшие в это время в храме остались невредимыми. Тогда великий князь московский Василий Васильевич Темный повелел построить каменный храм. И когда внутри прежнего деревянного храма стали копать рвы для фундамента нового храма, то нашли мощи великого святителя Алексия неповрежденными и даже одежды на нем не истлевшими. Это было 20 мая 1431 года. С того времени стали чтить память святителя. В новом храме, освященном, как и прежний, во имя архистратига Божия Михаила, был устроен предел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором и положили многоцелебные мощи святителя Алексия. В 1484 году при настоятеле чудового монастыря архимандрите Геннадии с 12 декабря 1484 года архиепископ Новгородский в обители началось строительство новой трапезной с храмом во имя святителя Алексия. В 1485 году святые мощи его были перенесены в новый трапезный храм и поставлены у южной стены, где и хранились два столетия. 12 февраля 1535 года, в день памяти святителя, мощи его были переложены в новую серебряную гробницу. 20 мая 1686 года при патриархе всея России Иоакиме, представление 1690 год, мощи святителя торжественно перенесли из обветшалого к тому времени трапезного храма в арку между новоустроенными храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и храмом во имя святителя Алексия, где почивали открыто. Ныне святые мощи покоятся в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве. Со времени открытия мощей, исцеления и чудеса разного рода обильным потоком текут от святителя Божия. Память святителя Алексия Русская Церковь торжественно празднует 12-25 февраля в день кончины и 20 мая 2 июня в день обретения и перенесения святых его мощей. Сохранилось в иконописном подлиннике и описание иконы обретения мощей святителя.